Глава 13. Несмотря на шокирующее заявление мистера Финдли, что жена Маркуса, вероятно, была убита, Луна понемногу начинала принимать свою роль хозяйки Рейвенсвуда. Раньше она просто наблюдала за тем, как управляется Черчвью, понимая, что сможет вести собственное хозяйство только в случае замужества. Неужели с той жизни минул всего лишь месяц? Маркус снова написал. Его инвестиции, как он сообщил, оказались более прибыльными, чем он ожидал, и он включил дополнительные инструкции для веберов. Луне поручалось взять на себя менее трудоемкие задачи. Выбрать комнаты для спасенной мебели, заказать недостающую посуду и стеклянные изделия по приложенным каталогам. Она была только рада угодить. Ей хотелось, чтобы он вернулся в дом, ставший более уютным, даже если ее самой к тому времени здесь уже не будет. Луна по-прежнему чувствовала тревогу, ей не давала покоя мысль, что в доме кто-то есть, хотя все символы с глазом были удалены. Неужто в Рейвенсвуде кто-то прятался? Шумы с чердака так и не нашли объяснения, а инцидент с горящим покрывалом и вовсе сводил ее с ума, ведь такой пожар не начинается сам по себе. Ее подозрения еще больше усилились, когда миссис Вебер попросила увеличить бюджет на продукты. Луна сомневалась, что ест столько же, сколько Маркус, и не понимала, почему еды уходит больше. Экономка обвинила Брана, заявив, что у него настоящая бездонная яма вместо желудка. Луна, вспомнив, как он регулярно крадет у нее из тарелки, с неохотой согласилась и оплатила увеличившийся счет бакалейщика. Однажды ночью она сильно испугалась, когда ее разбудил ясный голос, провозгласивший «Уходи». Бросившись искать оружие, чтобы защитить себя от незваных гостей в спальне, она с облегчением увидела на подоконнике Брана. Поняв, что этот звук привлек ее внимание, он будил ее одним и тем же криком три ночи подряд. Но на третью она просто перевернулась и пробормотала «Нет, ты уходи», глубоко зарывшись лицом в пуховые подушки. В ответ на письменные инструкции Маркуса и при помощи ворчливого мистера Вебера, который заранее навел справки в деревне, были наняты мистер Келлинг и его сын, чтобы переклеить обои в прихожей и на лестнице. Эти работы требовали длинных лестниц и двух пар рук, а остальные комнаты, по мнению Маркуса, можно было оставить до его возвращения. Как и полагалось, Келлинги прибыли поутру. Рулоны обоев, бледно-голубые с цветочным орнаментом Уильяма Морриса, выбранные Луной, были доставлены заранее. Мистер Вебер накануне подготовил нижнюю часть стен, до которой мог дотянуться, и первой задачей Келлингов стало снятие старых обоев сверху, прежде чем клеить новые. Отец и сын ввалились в дом с ведрами, щетками и скребками, но поведение юноши быстро показалось Луне странным. Он не сводил с нее глаз, и словно боялся отвернуться, будто ожидал, что она в любой момент нашлёт проклятие или вызовет дьявола. «Вы ведь заплатите нам как следует в конце, да?» — спросил мистер Киллинг, когда его щетка с глухим стуком упала в жестяное ведро. Бран выскочил из гостиной и приземлился на перила, любопытствуя, что происходит. «Конечно. Мне деньги нужны». «Не волнуйтесь, мой муж прислал мне оговоренную сумму». Мужчина переминался с ноги на ногу, явно подбирая слова. «И уберите птицу. Она мне не нравится. Не нравятся мне ее глазки-бусинки. Смотрит так, будто знает что-то, чего я сам знать не хочу». По правде говоря, девушка и сама часто ощущала то же самое. Взгляд Брана был пронзительным, голова его склонялась на бок в ожидании, будто он ждал каких-то разъяснений. И Луна не могла не задаваться вопросом, знает ли он, что она делала в те отчаянные дни, и если знает, осуждает ли ее. «Такой птице место в лесу», — пробормотал пожилой рабочий. «Неестественно это, чтобы она хлопала крыльями и ходила за тобой по дому, как собака». «Мы пытались его отпустить», — возмутилась Луна. «Но он свободная птица, приходит и уходит, как пожелает». «Ну да. Может, если бы вы его не баловали угощениями, он бы и не задерживался». Луна и вправду держала возле своего кресла небольшой горшочек с сухофруктами для ее пернатого спутника. Однако вовсе не сладкие кусочки призывали Брана к ней. Это было нечто более глубокое. Мистер Вебер однажды сказал ей, что вороны никогда не покидали пределы поместья за все 52 года, что он прожил в Литл Даутоне. Они были изображены на гербе Грейборнов над дверью холла. Он сам показал Луне желтый щит с тремя черными воронами, окруженными венком из дубовых листьев. Эти величественные врановые были неотъемлемой частью Рейвенсвуда, и не только потому, что их имя звучало в самом названии дома. Оставив мистера Келлинга за работой, Луна поручила экономке снабжать рабочих чаем. Надо отдать должное, отец и сын работали быстро и добросовестно. Но Луна подозревала, что их рвение объяснялось не столько усердием, сколько желанием поскорее покинуть зловещий дом. К вечеру третьего дня они закончили. Прихожая выглядела светлее и приветливее, и Луна была довольна тем, как бледно-голубые цвета Морриса оживили гнетущую атмосферу. Она передала оплату, которую тут же вырвали у нее из рук и пересчитали с подозрением. «Вы не такая, какой я вас представлял», — поднял мистер Келлинг глаза от горсти монет. «Что вы имеете в виду?» «Я думал, будете дикой, сумасшедшей. Без обид, миссис Грейборн, но ведь не зря у вас нет гостей, и деревенские обходят дом стороной». Луна повторила историю, которую Маркус велел ей рассказать молодому клерку. «Я была больна. Болезнь разума. Но могу вас заверить, теперь мне намного лучше». Младший Келлинг как раз спускался с лестницы с последними инструментами, когда в комнату влетел Бран, пронзительно крича и целясь клювом в его верхний карман. «Уберите его от меня!» — закричал он, размахивая руками и пытаясь отогнать огромного ворона. И птицы, и юноша становились все более возбужденными. «Не троньте его!» — резко вскочила Луна, встав между сыном мистера Келлинга и ее любимым вороном, опасаясь, что Бран может пострадать от ведра, которым теперь размахивал младший Келлинг. «Проклятье тебе! Проклятье тебе!» — взвизгнул Бран, яростно терзая клювом ткань куртки. Парень рухнул на колени, заслоняя лицо руками. «Вот, возьми обратно! Это просто дурацкая ложка! У вас их полно!» Он вытащил из куртки серебряную ложку и бросил ее на пол. «Сними, проклятие, ведьма! Сними! Ты же не хочешь, чтобы у тебя было две смерти на совести! Тебе не хватило матушки Селвуд?» «Что ты натворил, сынок?» — ошеломленно спросил отец, когда ложка со стуком ударилась о плинтус. «Я не ведьма», — попыталась объяснить Луна. «Я не насылаю проклятий». Но юноша вскочил на ноги и вылетел из дома, как испуганный кролик, спешащий в нору. Его отец собрал кисти и инструменты и удалился почти столь же поспешно. «Ведьма», — пробормотал он, кидая ящик с инструментами в заднюю часть телеги. «Тебя и твоего фамильяра надобно держать под замком».